Конечно, они встретились. Что за любовь была бы это, если бы он не проследил, когда и где гуляет она, если бы он сам не искал встреч? И все-таки, когда она издали увидала в еще сквозной аллее городского сада его высокую фигуру в пальто с пелериной, в мягкой шляпе с тростью, его яркие губы на бледном лице, сердце ее так заколотилось, что потемнело в глазах. Она растерялась, как девочка. Она испугалась этого человека. «Я пропала», — подумала она. Вся застыв и выпрямившись, неподвижно сидела она, опустив ресницы, слушая звук его шагов по влажному песку. На миг остановился он и поклонился, приподняв шляпу. Как всегда без улыбки, печально усталый, словно проживший долгую-долгую жизнь и знавший что-то, сокрытое от других. Лицо ее дрогнуло, оно было жалким, хотя она старалась сделать его равнодушным. Она медленно кивнула головой, и он прошел дальше. А она все сидела и слушала, как за поворотом все глуше и глуше звучат его шаги. И ужас, и радость боролись в ее душе, и краски загорались и потухали в ее лице. 2 дня она не ходила в городской сад. Днем бродила по бульварам, а ночью плакала. Наконец пошла. И он снова прошел мимо, скромный, молчаливый, загадочный и желанный. И сердце ее рвалось за ним, и слезы дрожали под опущенными веками. О счастье невысказанных слов! О радость несознанных желаний! Да, она счастлива теперь. Что может быть слаще этой чистой робкой любви, без признаний, без прикосновений, где уста молчат и говорят одни глаза? Отдаться, сблизиться, подчиниться могучему голосу инстинкта, не значит ли это сдунуть пух с одуванчика? Она этого не хочет. Нет. Ни одного шага не сделает она ему навстречу. Одним жестом она остановит его признание. Не надо переходить заветную черту, за которой ждут неизбежная пошлость, разочарование, охлаждение. Ей хочется навсегда остаться в его памяти недоступной, прекрасной, загадочной. Пусть женится. Пусть сходится с другой, лишь бы душа его принадлежала ей. Так грезит она с открытыми глазами, а жизнь не ждет. Пасху они с Верой встречают в соборе. Обе сняли траур, все в белом. Лучинин прислал букеты нарциссов. Войдя в церковь, у самых дверей Надежда Васильевна видит Хлудова. Он ждал ее. Их глаза встречаются. Смущенная, покраснев как девушка, кивнув ему головой, она идет мимо. И жизнь опять кажется прекрасной. Все полно таинственного значения. Вера похожа на статую со своим бесстрастным мраморным лицом. Ее глаза смеются, но это обманчиво. Это такой странный разрез. Все спит в ее душе, повитой печалью. Вдруг глаза ее темнеют, лицо оживляется, мимо идут губернаторша и Мерлетта в трауре. За ними Нольде. Увидав Веру, он останавливается на миг, и волнение ясно видно в его лице. Он почтительно кланяется Вере. Она отворачивается надменная и щурится вдаль, как бы не замечая его упорного взгляда. Опять всколыхнулась старая обида. Нет, она не простит ему унижения. Никогда не забудет той минуты, когда, зная об ее позоре, он поджидал у крыльца ее дома эту горбоносую, некрасивую Мэри. И так они стоят, обе взволнованные, порабощенные своими чувствами. Одна радостная и полная мечты в свои 40 лет, другая неизлечимо печальная и враждебная.